Глава 20. Железная дорога, гарнизон. 5 километров. Олесю ранили в голень. Молчунья уверяла, что не опасно, и идти она сможет. Но когда Кирилл взялся бинтовать, крепко-накрепко стиснула зубы. А Веру нашел Джек. Осколок гранаты угодил ей в висок. Вера лежала недалеко от вырытой снарядом ямы, полуприсыпанной землей. Крови из раны вытекло немного, и Кириллу показалось, что девушка улыбается. «С вами баба была?» – простодушно удивился парень, саженный с дрезины, чтобы освободить место для Олеси и Джека. В молчунье бабу, очевидно, не распознал, а на длинные волосы Веры уставился, как на невиданное чудо. Мужчина с командным голосом заставил отряд разоружиться и лишь после этого согласился взять Олесю и Джека в качестве сопровождающего в гарнизон. Кириллу с Редом предстояло добираться пешком. «Была!» — холодно подтвердил Ред. «А теперь, видишь, нету!» И так зыркнул на любопытного солдатика, что тот растерянно замолчал. Помог выкопать могилу. Потом все трое долго шли вдоль полотна, и парень, его звали Васькой, рассказывал про гарнизон. До того, как все случилось, здесь в лесу располагались оружейные склады, а при них воинская часть. Выжили в части, как и везде, немногие. Отличие от прочих подобных историй заключалось в том, что в данном случае у выживших оказался серьезный запас оружия и боеприпасов. Сам Васька, хоть и одетый в камуфляж, на военного походил мало. Щуплый, вертлявый, болтливый. Он сверкал в темноте не по-адаптски бледной кожей. «Ты-то там откуда взялся?» Бесцеремонно перебил Ваську Ред. «В гарнизоне-то. Ты же мелкий». Васька фыркнул. «А то можно подумать, вы деды. Нас с мамкой Влад из Ишима забрал. Он ей вроде как муж теперь». Ближайшая к гарнизону недикая жизнь находилась почти в 200 километрах, на месте бывшего города Ишим. Далеко, на дрезине ночь пути. Вояки страстью к путешествиям, очевидно, не пылали. По словам Васьки, к соседям выбирались нечасто. Всего в гарнизоне обитало около 50 человек. На территории гарнизона обустроили теплицы, животноводческую ферму и даже электростанцию. В предыдущей жизни Кирилл непременно заинтересовался бы электростанцией. Сейчас слушал Васькину болтовню едва ли вполуха. Перед глазами стояло безмятежное лицо мертвой Веры. «Дурак!» — клял себя Кирилл. «Чем ты ей помог? Как защитил?» Он шел, механически переставляя ноги и бормоча про себя проклятие. И, должно быть, в какой-то момент заговорил вслух, потому что Ред, толкнув его в бок, бросил: «Уймись! А то эдак с резьбы слететь недолго». «Чё-чё?» — с интересом вмешался Васька. «Ничего, хрен через плечо. Не лезь, когда не спрашивают». Васька обиженно засопел. Отрываясь от спутников, ушел вперед. «Ты это брось по диким страдать», — обронил Ред. «С чего ты взял?» «Да наружу написано». Ред, не сбиваясь с шага, шел дальше. «Я бы ее вообще пристрелил, если б не ты. А так...» Он потер повязкой лоб. «Эта дура, может, и жила-то по-нормальному только сейчас, с тех пор, как ты с ней вошкаться начал». «То есть...» — Кирилл пока не мог переварить. «То есть ты думаешь, то, что Вера погибла...» «Я не думаю», — оборвал Ред. «Делать больше нечего, про диких думать. И ты уймись. Если так уж прет сопли жевать, валяй. Только, слышь, гарнизонщик, сколько нам еще шагать?» 4 километра. Обиженно пробурчал Васька. «Вот, 4 километра тебе на нытье, а потом ты мне нормальный нужен. Чует мое сердце, с этим Владом или как его там, простого базара не выйдет». Простого базара с Владом и впрямь не вышло. На протяжении рассказа он глубокомысленно кивал, а когда Ред закончил, спросил: «И что же это, с вами никого больше нет, что ли? Взрослых, в смысле?» Ред набычился. Кирилл торопливо вмешался. «Нет, видите ли, взрослый человек вряд ли перенес бы такой сложный путь». «А вы, значит, перенесли?» «Не!» — обрадовался Джек. «Передохли!» «Мальчик, не хами!» — попросил второй из присутствующих. Его они сегодня тоже видели. На дрезине вместе с Владом. Переговоры хозяева вели вдвоем. Подавший голос мужчина, невысокий, со степенным брюшком, носил очки и аккуратную бородку. Звали его Иваном. «Кстати, Владик, зря ты. Не знаю уж, где таких вырастили, но эти детки что угодно перенесут. Ты на рожи их посмотри». Среди жителей гарнизона адаптированных не было. «С этаким загаром никакое солнце не страшно. И мышцы, ты бы видел. Иван кивнул на забинтованную Олесю. Как каменный, не продавить. Когда я осколок вынимал, девчонка не пикнула. А к ноге у нее, между прочим, нож пристегнут. И не зубочистка какая, а баллистический, спецназовский. И что-то я сомневаюсь, что она им только маникюр умеет делать. Иван, очевидно, исполнял в гарнизоне обязанности врача. «Девчонка?» – удивился Влад. Олеся вызывающе вскинула голову. Иван кивнул. «Я тоже сперва думал, что пацан». «Однако...» «Ну, допустим. Переходим, как говорится, к главному. От нас-то чего вы хотите? Зачем рельсы перекрывали?» «Да резину хотим», – прямо объявил Ред. «Бункерный, вот он». Командир указал на Кирилла, и тот учтиво склонил голову. «Говорит, что это хреновина 20, а то и 30 километров в час дает. А мы за ночь столько проходим. Подвезли бы, а?» «Лихо зашел», — оценил Влад. «Дрезину вам. А нам что останется?» «А у вас вторая есть», — лучезарно улыбаясь, напомнил Джек. «Запамятовал, что ли? Так я покажу. В ангаре видал». «Глазастый», — неодобрительно заметил Влад. «А то, что вторая сломана, не увидал? Неужели починить нельзя?» — быстро спросил Кирилл. — Я бы посмотрел, если не возражаете. — Возражаю! — отрезал Влад. И Кирилл догадался, что про поломку соврал. — Шустрый вы, я смотрю. Куда деваться? — Жизнь такая, дядя! — задушевно объяснил Ред. — Приходится шустрить. Не шустрили бы, так все б под вашими пулеметами полегли. Ни одна Вера. Командир направленно бил в больное место. Вера погибла по вине гарнизонщиков, и это был непреложный факт. А о том, что неделю назад он сам собирался ее убить, воякам знать было незачем. «Ты на жалость-то не дави!» — нахмурился Влад. «Не мы вас под пули толкали!» «А я чего?» — покладисто согласился Ред. «Я ничего. В бою всякое бывает. Я дрезину прошу». Иван вдруг рассмеялся. «Знаешь, Владик, а я верю, что пацаны торговлей занимаются. Что-что, а торговаться умеют. Значит так». Иван поднялся, и вдруг стало ясно, что настоящий командир тут вовсе не рослый брутальный Влад, а именно он, невзрачный интеллигент в бородке. «Первое. Создавать лекарства будешь ты?» Зажатый в пальцах сигареты, Иван указал на Кирилла. «Не совсем». Кирилл устал объяснять одно и то же. «Я буду заниматься поиском нужных реагентов. Осуществить синтез на месте не смогу. Нужны лаборатория, помощники, опыты. Это не быстро». «Неважно», — отмахнулся Иван. «Важно то, что лекарство, в том случае, если оно состоится, хотя лично я в это мало верю, должно дойти до нас. Нам нужно минимум 6 порций. На 6 человек, это понятно?» «Базара нет», — кивнул Ред. «Договорились. Тогда второе. Мы даем вам дрезину и даже сопровождающего, чтобы добраться до Ишима. Но ваша девушка остается у нас. Спокойно, детки!» Это Иван заметил, как руки всех четверых устремились к несуществующему оружию. «Я не сомневаюсь, что даже голыми руками вы нас обоих ухлопаете, как комаров. Но нападать не советую. За дверью стоят автоматчики, и позвать их на помощь я успею». «Подготовился вояка!» Убирая руку с пустой кобуры, бросил Ред. «А как же? Я всегда готовлюсь. Потому и жив до сих пор. Девчонка за дрезину. Соглашайся, сделка честная». «Да пошел ты!» Ред поднялся. Бойцы поднялись за ним. «Я-то пойду», — согласился Иван. «А вот вы далеко ли уйдете? У девочки кость задета». «Не твоя печаль, разберемся. Не знаю, какие тут у вас порядки, а я бойцов на телеге не меняю». «А я?» Кирилл впервые почувствовал, что такое злость. Слова давались с трудом. «Я со своей стороны обещаю, что к вам вакцина не попадет никогда. Таким, как вы, не стоит продолжать человеческий род». «Ах ты, сопляк!» Насупившийся Влад сдвинул брови, опираясь кулаками о стол. «Что ты сказал?» Кирилл охотно повторил. Он вдруг понял фразу из любимого фильма, которая до сих пор казалась странной. Понял, что такое темная сторона силы. Это когда не боишься драки, а когда ее хочешь. И, оказывается, подобное чувствовал не один. «Давай, дядя, врежь!» — прищурившись, подбодрил Влада Ред. «А мы посмотрим». «Ах ты!» — Влад выбирался из-за стола. «Ну и заплыли вы тут!» — насмешливо наблюдая, фыркнул Джек. «Нахрена вам дрезина? Куда вам ездить? По морде двинуть, и то год собираетесь!» Широкое лицо Влада побагровело от злости. Иван попытался вмешаться. «Владик, стой! Черт, да прекрати же!» Схватил друга за руку, пытаясь остановить. В распахнувшуюся дверь ворвались парни-автоматчики. Отряд оказался под прицелом. «Не надо!» На сиплый голос Олеси обернулись все. Молчунья, припав на раненую ногу, решительно шагнула вперед. «Уберите стволы. Я останусь, командир». «Поверить не могу, что когда-то эти люди страну защищали», — не сдержался Кирилл. Отряд готовился ко сну. «Мне кажется, они ни о чем, кроме собственного брюха, думать не в состоянии». Постояльцев разместили в длинной комнате со множеством кроватей. Два ряда, по 10 штук. Помещение выглядело необитаемым. В гарнизоне проживало гораздо меньше людей, чем могло бы поместиться. «И почему народа так мало? Здесь ведь удобно, безопасно!» Редрик хмыкнул. «Ртов-то лишних! Сдались они им! Навербовали ровно столько, чтоб самим по хозяйству не париться, и вся любовь!» «И никакие они не вояки!» — бросил Джек. «Если тут, когда настоящие бойцы и были, так померли давно, а эти уроды похуже диких!» Забились в теплый угол, забор с колючкой, вышки торчат. Хрен кто тронет. Меняют боезапас на барахло да жрачку. И пофигу, кого потом из тех стволов валить будут. «И ты решила тут остаться?» Кирилл посмотрел на Олесю. «Не передумаешь?» Молчунья качнула головой. Поудобнее переместила раненую ногу. «С чего мне передумывать? Я этим клоунам нафиг не сдалась. Баб своих полно. Им лекарство нужно. А вас только тормозить буду». «А если...» — Кирилл запнулся. «Если с вакциной ничего не выйдет?» «А я не всю жизнь хромать собираюсь», — непонятно глядя на него, объяснила Олеся. «Все бункерный», — оборвал Ред. «Отбой». Кирилл собирался возразить, что сбежать из гарнизона, набитого вооруженными до зубов солдатами, не такая уж простая вещь, но понял вдруг, что Олеся права. Если бы не ее ранение, адапты без труда разоружили бы охранников. А уж с автоматами в руках надолго бы здесь не задержались. Если бы не ранение.